мечтаю о встрече с рекой. Мой рюкзак весь заполнен снастями, жду я встречи с речной волной. Она ту песок за лицо мне ласкает, а у нас уже осень стоит на дворе. Из лесов наши птицы уже улетают, а на южных просторах поют на заре. Субтитры сделал DimaTorzok.